Вопросы, которые нужно задать себе в начале книги. Эта книга, чтобы направить твой взгляд на себя, чтобы ты услышала свой внутренний голос, свои желания и разрешила себе наполниться интуицией и стать внимательной к своим потребностям. До начала основной части книги я предлагаю тебе ответить на очень важные вопросы. Они помогут тебе взглянуть на себя и на свои роды совершенно с новой стороны. Мы вернемся к этим вопросам в конце книги. Как ты считаешь, какова твоя функция на родах? В чем твоя сила? В чем твоя слабость? Чего ты боишься на родах? Чего ты боишься после родов? Что ты ожидаешь от родов? В чем твоя ответственность? Нужны ли тебе рядом близкие люди на родах? Чего ты ждешь от людей, которые будут тебя сопровождать? Как ты можешь помочь себе на схватках? Что для тебя важно в родах? Что для тебя важно после родов? Что для тебя не важно в родах? Что тебя будет радовать в родах? Что тебя будет расслаблять в родах? И последний вопрос. Что тебе даст силу на родах? Также я попрошу тебя оценить свое состояние на сегодняшний день по 10-бальной шкале, где 1 — это совсем нет, а 10 — да, очень. Конечно, могут быть и промежуточные значения, такие как 3, 5 или 7. Мы будем оценивать твое здоровье, состояние уверенности, доверие своему телу, уровень подготовки к родам, уровень страха родов, тревога за малыша, твой эмоциональный покой и уровень радости от беременности.